сердце у меня так тягостно и больно, шипами острыми усеян жизни путь, вокруг все веселы, счастливы и довольны. А мне хотя бы немного отдохнуть. Вокруг все веселы, счастливы и довольны. А мне хотя бы немного отдохнуть. О, Господи, как трудно в этой жизни нести свой крест, возложенный тобой. Дай силы мне, чтоб я безукоризны терпел без ропота, не падая душой. Дай силы мне, чтоб я безукоризны терпел без ропота, не падая душой. Когда же смолкнут скорбной жизни волны, ты скажешь им: довольно, перестань, взгляни уж, кладези души страдания полны, а слезы горя льются через край. Взгляни уж, кладези души страдания полны, а слезы горя льются через край. Не плачь, душа, что скорби окружают, тебе нет счастья в жизни на земле. Все счастье там, где мирно отдыхают святые, кончившие путь свой на земле. Все счастье там, где мирно отдыхают святые, кончившие путь свой на земле.